Глава 28. Эпилог. Я открыл глаза и попытался сфокусировать взгляд. Все плыло. Разобрать, что передо мной, не представлялось возможным. «Добро пожаловать в мир живых, командир!» Я не смог разглядеть того, кто это сказал, но я узнал этот голос. «Полковник?» «Уже нет. Теперь просто гражданский. Но при этом директор департамента разведки и противодействия». «Где... сколько времени я спал?» Говорить было тяжело, язык словно бы не хотел ворочаться во рту. «Долго, очень долго. Ну вот вы здесь». «Значит, вы теперь босс? А Игорь Анатольевич?» «Я тоже здесь. Добро пожаловать в Новую Орионскую конфедерацию. Игорь Анатольевич собственной персоной». «Что? Что за новое?» «Можно просто НОК или конфедерация». «А ассамблея?» «Ассамблея закончила свое существование несколько лет назад. Хотя и правильнее сказать, еще тогда, когда мы пытались перебить дублей и защитить ее. Но как?» Я все еще не понимал, как так произошло и что значит «несколько лет назад». Как же долго я находился в капсуле. «Сожрала сама себя. Проиграла несколько войн, пытаясь вернуть под контроль соседние сектора. И, в конце концов, сама я Прайм, которая зависела от поставок соседних миров, погрузилась в хаос». «Так им и надо, идиотам. Если бы они защитили ВКС, не позволили всем, кому не лень обливать нас дерьмом, то ВКС тоже больше нет? Прежнего нет». «Не переживай. Старой ассамблеи нет. ВКС, который и служил, тоже. Но зато есть НОК, и у НОК есть армия, в которой таким, как ты, обязательно найдется место. Космодесы никогда не останутся без работы. Уж ты и твоя МТГ точно». «И кто правит этой вашей конфедерацией?» «Я». «Ты что, пойдешь к нам на службу?» «Приказывайте, господин». «Отлично. Рад, что вы вернулись». Забавно. Чужие так старались развалить ассамблею, и им это удалось. Вот только воспользоваться результатом своих трудов не смогли. У чертовых ящериц появились собственные проблемы. Часть колоний восстали против политики центральной власти, и сейчас у них там шла самая настоящая гражданская война. Жуксам тем более было не до нас. Они и раньше-то войны особо не хотели, а теперь, лишившись союзников, и подавно. Вообще, конгломерат чужих, как казалось, погряз в собственных проблемах, и до людей им не было дела. Во всяком случае, пока. Что касается нас. Что ж, после развала ассамблеи начались войны. Получившие независимость сектора были озабочены собственной безопасностью, а некоторые почувствовавшие силы уже поглядывали на соседей. Пока крупной войны не случилось, но мелкие стычки на границах происходили чуть ли не каждый день. У нас в НОК было до поры до времени спокойно, но буквально неделю назад беспокойный сосед, объединение демократических планет, мало-помалу подгребавший окрестные независимые миры, решился в открытую заявить о своих планах. Две крупные эскадры пересекли границу и вторглись в нашу систему, оккупировав две обитаемые планеты. НОК, естественно, подобного допустить не могла и решила ответить. Мы уже были на месте, засекли противника и готовились к бою. «Всем кораблям, боевой порядок, копье!» — приказал Пучок. «Так точно, господин адмирал!» Я же лишь усмехнулся. «Черт подери! До сих пор не могу привыкнуть, что Пучок теперь адмирал, а Эней — флагман одного из флотов НОК». Впрочем, это не единственное, к чему мне еще предстояло привыкнуть. «Господин бригадный генерал, ваши бойцы готовы?» Пучок повернулся ко мне. «Так точно. Отлично, до огневого контакта 10 минут. После этого ваш выход. Помните, нам нужны их корабли. Чем больше вы захватите, тем лучше». «Сделаем, господин адмирал». Кивнул я и тут же переключил канал на своем скафе. «Куча, Такахаси, Чуха, готовность 10 минут». «Принято». По очереди отозвались они. «Дед, что у тебя?» «Все в порядке. Мои гибиотишки уже бьют копытом. Дай команду, и мы начнем». Вот, кстати, еще изменения. Не было больше у меня МТГ. Теперь я командовал целой бригадой, а мои друзья-приятели стали в этой бригаде ротными. Ну, разве что дед не стал. Его за глаза называли дроидным генералом, так как вместе со своими операторами он командовал целой ордой АОДов, АИДов и прочей машинерией, которая шла в качестве саппортов для космодесов. В частности, во время абордажа вскрывала корпуса вражеских кораблей, глушила системы наведения и обнаружения врага, прикрывала огнем и многое другое. Все мои были при деле, только выдра и рысак остались при мне. Выдра в качестве зама, а рысак выполнял роль эдакого телохранителя, не отходя от меня ни на шаг. Тем временем наши корабли подошли достаточно близко к вражеским и уже обменялись первыми залпами. Наша эскадра шла полным ходом, так что еще немного, и мы будем рядом с противником. «Кураж, ваш выход!» Я лишь кивнул и тут же закрыл забрало шлема. «Готово?» Поинтересовался я у выдры, как всегда стоявшей рядом со мной. «Естественно, МТГ уже в боте, ждет нас». «Ну, пойдем». Мы развернулись и направились к выходу с мостика. За нашей спиной грохотал рысак. «Кураж, помнишь, мы с тобой говорили про тихую планетку, спокойную жизнь?» «Конечно, помню». «Я тут подумала, а может, так и сделаем? А сядем где-нибудь и...» «Сама знаешь, сейчас спокойствия не будет, соседи нам расслабиться не дадут». «Знаю, но может, хоть отпуск себе устроим?» «Можно, наверное. Тут закончим и...» «А что тебе, кстати, в отпуск потянуло?» «Ну, обстоятельства». «Какие обстоятельства?» Она ничего не ответила, зато я услышал звук уведомления. Она сбросила мне файл. Я открыл его и стал как вкопанный. «Это что?» Спросил я, хотя уже прекрасно понял, что вижу. «Ты скоро папашей станешь. Сам не видишь, что ли?» «И кто? Мальчик, девочка?» «И мальчик, и девочка. Двойня у нас». «Ну тогда давай скорее тут заканчивать. По возвращению в отпуск». «Договорились». Выдра уже уселась на свое кресло в боте, а я занял напротив. Я вытащил из держателя свою винтовку, проверил аккумулятор, включил оружие, осмотрел со всех сторон. Выдра и остальные бойцы в боте были заняты тем же. Бот тряхнуло. Мы уже поднялись с палубы и вылетели с Энея. 3 минуты готовность!» Предупредил нас пилот. Надо было думать о предстоящем сражении, но у меня в голове, если честно, роились совершенно другие мысли. Надо же, я стану отцом. Перед глазами мелькал целый калейдоскоп идей о том, что нужно сделать, что предпринять. 10 секунд! Крикнул пилот, заставив меня вынырнуть из своих мыслей в реальность. Что ж, об отпуске подумаем чуть позже. А пока... Я поднялся со своего кресла и направился к открывшейся аппарели. Где-то тут неподалеку нас ждет, не дождется вражеский корабль, который нужно захватить. А вот и он. Пилот развернул бот, чтобы нам было удобнее прыгать. «Космодесы, вперед! Задок!» Ответили они хором и, включив движки на ранцах, ринулись следом за мной. Конец книги и цикла. Спасибо за внимание. Для вас текст исполнял Сергей Курнаев.